Глава вторая. Торчать на нейтралке без дела целые сутки, ожидая, пока робот-проходчик пробьет тоннель в кормовой части корабля-разведчика, я позволить себе не мог. Пришлось вернуться в город, где моего присутствия требовали многочисленные дела. Как только я оказался в пределах действия городской сети, на меня немедленно свалилась груда неприятных сообщений. Майор ехидно интересовался, не я ли устроил на нейтралке очередное побоище. Юморист недоделанный. Его сообщение я цинично проигнорировал. Шиф просил зайти, как будет возможность. Пришла очередная партия весьма специфического оборудования для моего неофициального бункера, возводимого под видом учебно-производственных помещений на нижних ярусах под шестым интернатом. Ему я ответил, что заеду вечером. Следующим шло сообщение от Анны. «Рич, ты опять заставляешь меня волноваться. Позвони сразу, как появишься в зоне доступа. У меня возникли непредвиденные сложности». На мой вызов госпожа Койц ответила почти сразу. «Ну, наконец-то!» Со смесью облегчения и возмущения произнесла Анна, услышав мой голос. «Ты задержался больше, чем на 4 часа. У тебя все нормально? Помощь нужна?» «Не переживай, нормально все. Я бы даже сказал, более чем нормально. Потому и задержался. Что у тебя случилось?» «Не срочно, но неприятно. Приезжай в интернат, расскажу. Заодно посмотришь, как наша стройка продвигается». «Скоро буду». Перемещаться по городским тоннелям пешком мне больше не требовалось. По настоянию Анны я потратил часть денег от продажи тушки летающего шпиона Роя на покупку мощного байка, способного при необходимости выдерживать даже мой вес в полной боевой экипировке. Скафандр и стрелковый комплекс я оставил в нашем с шифом ангаре и отправился в интернат, облачившись в легкий защитный комбинезон и прихватив с собой автоматический пистолет. Ангар находился практически на границе обитаемой зоны, и совсем уж расслабляться на этой глухой окраине точно не стоило. Анна встретила меня на первом подземном ярусе интерната. «Пойдем, посмотришь, как идут работы». Госпожа Койц улыбнулась и сделала движение, как будто хотела взять меня за руку, но вовремя одумалась. Вокруг было слишком много посторонних глаз, как человеческих, так и оптоэлектронных. Мы опустились на второй подземный уровень и подошли к толстой металлической двери, закрывавшей спуск на третий ярус. Сейчас она была сдвинута в сторону по направляющим, и снизу доносился шум работы строительной техники. «На этом уровне нет специальных помещений», — негромко произнесла Анна. «Хотя, как ты и планировал, здесь тоже предусмотрено автономное жизнеобеспечение. Нанятый мной подрядчик тут уже почти все закончил. Даже эти твои тупиковые коридоры, ведущие в никуда, почти готовы. Меня уже замучили вопросами, зачем они мне понадобились. Может, все-таки объяснишь?» «Это будущие запасные выходы. Если все пойдет совсем плохо, это место не должно превратиться для нас в ловушку». «Запасные выходы не заканчиваются тупиками». «Естественно, не заканчиваются. Они и не будут. Не забивай себе этим голову. Я уже решаю этот вопрос. Лучше скажи, есть ли проблемы с завершением работ?» «Через пару дней начнется монтаж систем, которые для учебных классов, мягко говоря, необычны. И для их установки я, естественно, сторонних людей не привлекала. Здесь нам подрядчик не поможет, и придется решать вопрос как-то иначе. Воспитанники с этим сами не справятся. Они, конечно, кое-что успели нахвататься от профессиональных строителей, но фильтры вентиляционной установки и автономные генераторы им не по силам». «Я найду нужных людей. У Шифа они наверняка есть. Причем такие, что лишнего болтать не станут. Мало того, Шиф сам кровно заинтересован в том, чтобы в нашем бункере все работало без сбоев. Так что за квалификацию специалистов можно не волноваться». «Ты обещал зарезервировать для него место в убежище?» «Он сам попросил. После предыдущей атаки Роя и засады, в которую попал экспедиционный корпус, Шиф не очень-то верит в то, что официальные власти способны защитить город». «Пойдем на 4-й уровень?» С некоторым сомнением предложила Анна. «Там, правда, сейчас не очень комфортно. Мы еще не до конца справились с гидроизоляцией помещений. Эта химическая зараза умудряется сочиться через любые неплотности. Строителям и воспитанникам приходится работать в защитных костюмах». «Пожалуй, лезть туда сейчас особого смысла нет. Когда ты планируешь здесь все закончить?» «Думаю, еще 5 дней понадобится. Это если ты успеешь завести все спецоборудование и найти надежных людей, которые обеспечат его монтаж». «Сейчас здесь закончим и сразу отправлюсь к Шифу. Ему как раз привезли недостающие компоненты систем жизнеобеспечения. Давай поднимемся к тебе. Ты мне еще не рассказала, что за проблема у тебя возникла. «Да проблема все та же, сам ведь знаешь», — с досадой в голосе произнесла Анна. «Кто-то снова домогался твоей благосклонности?» Я с трудом сдержал раздражение, направленное, естественно, не на госпожу Койц, а на очередного пока неизвестного мне самца, возжелавшего затащить ее в постель. Таких желающих в последнее время развелось просто немерено. Слепительно красивая женщина, да еще и обладающая достаточно широкой известностью и какой-никакой властью, сносила крыши представителя мужского пола не хуже тандемного боеприпаса. «Если бы это был просто очередной идиот с обострившимся сперматоксикозом, я бы тебя дергать не стала», — невесело усмехнулась Анна. «Методика отшивания подобных кадров у меня уже доведена до автоматизма. Вот только в данном случае ее не очень-то применишь. Это может существенно осложнить нам жизнь». «Все так серьезно? И кто же это?» «Более чем серьезно, на мой взгляд», — ответила Анна, открывая дверь в свой кабинет. Подождав, пока за нами закроется дверь, госпожа Койц развернулась ко мне, оказавшись совсем рядом. «Я очень беспокойная и совсем небезопасная подруга для такого парня, как ты», — продолжила Анна, когда я подхватил ее на руки и усадил к себе на колени, опустившись на гостевой диван. «На этот раз скромной учительницей космографии заинтересовался мужчина, конфликт с которым тебе явно нужен меньше всего». «Тебя попытался охмурить наш замечательный мэр или кто-то из федеральных вербовщиков?» «Все куда хуже, Рич. Меня пригласил на ужин в свою резиденцию генерал Аббас. Причем в его глазах, как в открытой книге, читалось то, что именно он хочет получить по итогу нашей встречи». «Аббас?» «Нужно признаться, Анна смогла меня изрядно озадачить. И где же тебе удалось пересечься с этим небожителем?» «Никогда не знаешь, каким последствиям могут привести твои поступки», — слегка пожала плечами Анна. «Пару дней назад я по твоей просьбе подала в департамент образования запрос на присвоение нашему интернату имени сержанта Загорского, чьи останки во время рейда в руины обнаружила рейдовая группа воспитанников. Ну, это я так написала в документе. Там же было указано, что администрация интерната просит разрешения увековечить память погибших защитников города и открыть на территории нашего учебного заведения мемориал, посвященный подвигу сержанта Загорского и его людей». «И что было дальше?» Я старался не отвлекаться. Вот только госпожа Койц, сидящая у меня на коленях и обвившая рукой мою шею, оказалась слишком сильным аргументом для моего молодого организма. «Рич!» Она погрозила мне пальцем, но было видно, что именно такой моей реакции она и добивалась. «Я тоже соскучилась. Но давай я все-таки сначала отвечу на твой вопрос. В департаменте почему-то решили, что здесь дело пахнет политикой, и сами они такое решение принять не могут. Свалившийся нам на голову экспедиционный корпус заставил всех городских чиновников отчаянно трястись за свои кресла, так что мой запрос вместе с сопроводительным письмом ушел сначала в мэрию, а оттуда к вербовщикам. Ну а там сейчас все местные деятели чихнуть без одобрения генерала боятся. Вот и показали документ Аббасу. А он вместо того, чтобы отмахнуться и послать их с такой мелочью куда подальше, почему-то заинтересовался деталями и в конце концов возжелал лично увидеть составителя запроса, а заодно выяснить обстоятельства обнаружения останков защитников мегаполиса». «Дальше можешь не рассказывать», — кивнул я, расстегивая верхнюю пуговицу на блузке Анны. «Генерал увидел тебя и пришел примерно в то же состояние, в котором сейчас нахожусь я». «Ну, если коротко, то да». Госпожа Койц чуть придержала мою руку, но именно что чуть. Все документы он завизировал, почти не глядя. А потом начал расспрашивать меня об интернате, о нашем проекте с военными. Однако интересовало его, по-моему, совершенно другое. Он смотрел на меня точно так же, как когда-то наш майор. Может, Аббас и хороший генерал, но, боюсь, в том, чего он хочет от женщин, он мало чем отличается от Хлоя. Впрочем, надо отдать ему должное. Прямо у себя в кабинете он ко мне приставать не стал. Проявив достаточный интерес к делам гостя, генерал пригласил меня составить ему компанию за ужином в его резиденции. Бесхитростный такой заход. А я, честно говоря, даже не знал, что ответить. Вот так просто взять и отказать главному человеку на Бригане 3? «И ты отказала сложно?» Я коснулся губами шеи госпожи Койц. «Я ему не отказала», — отрицательно качнула головой Анна. «Сказала, что это очень неожиданно, и сегодняшний вечер у меня занят сверхурочной работой в интернате, где меня ждут уже другие преподаватели. Но я обязательно подумаю над его предложением». В общем, как и в случае с майором Хлоем, постаралась затянуть время. «Так что, боюсь, заниматься моими проблемами опять придется тебе, потому что у меня на это не хватит ни решимости, ни силы воли». «Ну, значит, будем решать». Я чуть сильнее притянул Анну к себе, но она неожиданно высвободилась из моих объятий и поднялась, поправляя одежду. «Здесь не слишком удобно», — с немного грустной улыбкой произнесла госпожа Койц. «Поехали ко мне. Рабочий день все равно уже почти закончился, а я очень переволновалась и соскучилась. Именно поэтому не хочу торопиться». Я тоже поднялся и внимательно посмотрел на Анну. Я уже видел на ее лице подобное выражение. И было это при той нашей встрече, когда она рассказала мне об ультиматуме, предъявленном ей майором Хлоем. Вот только теперь во взгляде госпожи Койц не было той безнадежной тоски, только глубокое беспокойство и немножко страха. Похоже, в этот раз она все-таки верила, что я смогу решить ее проблему. Понимала, что это будет очень непросто, но верила. Что ж, придется оправдывать. Вот только, как и в прошлый раз, я пока не очень представлял, как именно я собираюсь это сделать. Утром я уехал, когда Анна еще спала. Байк — отличное средство передвижения. Быстрый, маневренный, способный объехать почти любое препятствие. Если, конечно, это не завал, перегораживающий тоннель во всю ширину. До конторы Шифа я добрался достаточно быстро. Вчера я к нему так и не попал, хотя следовало, так что придется срочно исправлять ситуацию. Шиф сдержанно кивнул мне и пригласил в свой кабинет-мастерскую. Не то чтобы он был на меня зол, но определенное недовольство моей необязательностью счел нужным продемонстрировать. «Извини, партнер, виноват». Я попытался разрядить обстановку. «Нужно было заехать к тебе вчера, но возникли непредвиденные обстоятельства». «Знаю я твои обстоятельства». Без особой радости усмехнулся Шиф. «Сам бы с удовольствием себе такие завел». «Ну так в чем проблема?» Слова торговца меня немного напрягли, но я постарался перевести все в шутку. «Или желающих мало?» «Желающих хватает, да только я что-то слишком разборчивым стал в последние годы». «Бывает». Я предпочел аккуратно завершить этот неожиданный и совершенно ненужный разговор. Серьезно, похоже, Шифа зацепила госпожа Койц, раз он так реагирует на мою мелкую непунктуальность. Ладно, давай к делу. Не подскажешь, где бродит вся наша техника? Ангар пуст, а ты здесь. Что-то раньше я такого не припомню. Ты оставил роботов и насосную станцию на нейтралке? Пришлось. Слышал про вчерашний бой у границ города? Да, мне сообщили. Там довольно серьезный замес случился, причем не без моего участия. Не дергайся, техника не пострадала. Но вести колонну в город в таких обстоятельствах мне показалось слишком большим риском. Пришлось замаскировать машины и оставить их в надежном месте. Это руины, Рич. Там надежных мест не бывает. Ты должен знать это лучше меня. Я кое-что нашел, партнер. Темнить дальше не имело смысла. Все я, конечно, рассказывать не собирался, но просто отмолчаться тоже бы не вышло. Добыча очень серьезная, но лежит глубоко и полностью затоплена. Машины сейчас ведут раскопки на нижних ярусах промзоны по заранее заложенной программе, как в случае с нашим тоннелем из ангара на нейтралку. Вряд ли кто-то сможет засечь их под землей. Что ты нашел? Обломки небольшого космического корабля, сбитого над городом во время активной фазы вторжения и упавшего в промзону прямо во время боя. Он пробил перекрытие нескольких подземных ярусов и ушел глубоко под поверхность. Часть корпуса уцелела, и в ней сканеры видят сохранившие герметичность отсеки. Сам понимаешь, там могут быть очень ценные артефакты. Тип корабля установить удалось? Скупщик чуть подался вперед, и в его глазах полыхнул огонь охотничьего азарта. Пока нет. Мне было неприятно врать Шифу, но в данном случае других вариантов я просто не видел. Слишком большие повреждения. Нужно добраться до него, тогда будет понятнее. Вот только обстановка на нейтралке, мягко говоря, не благоприятствует проведению работ и вдумчивому разграблению находки. Беспилотники корпуса постоянно висят над головой, да и Рой что-то явно заподозрил. Роботы, которых вчера раскатали ракетами федералы, пришли в этот район явно не просто так. Поверь мне, это были очень непростые машины, иначе вояки экспедиционного корпуса не стали бы на них так резко реагировать. «Чем я могу тебе помочь, чтобы мы не потеряли этот приз?» Немного помолчав, спросил торговец. «Упустить такую добычу, когда она уже почти у тебя в руках? Не помню, чтобы за всю мою карьеру у меня случались подобные эпические провалы. И, честно говоря, не хотелось бы обогащать свой личный опыт подобными примерами». «Мое слабое место — генераторы маскировочных полей, установленные на Каракурте и гражданской технике. Раньше оборудования третьего поколения мне более-менее хватало. По местным меркам это почти предел мечтаний. Но в последнее время ставки резко возросли, и в дело пошли машины с куда более продвинутым оснащением, чем и у Роя, и у наших вояк. И те, и другие на нейтралке мне, сами понимаешь, совсем не друзья. Скажу тебе честно, я чуть не вляпался. Пришлось устраивать все эти танцы с бубном, о которых тебе уже успели доложить, чтобы не дать роботам Роя приблизиться к моей колонне на дистанцию уверенного обнаружения. И знаешь, у меня нет никакой уверенности, что я смогу провернуть нечто подобное, когда буду возвращаться с добычей. Шиф задумался почти на минуту. Было видно, что вопрос я поставил перед ним весьма непростой. «Умеешь ты озадачить!» Наконец, с каким-то даже восхищением произнес скупщик. «И ведь не пошлешь тебя с этими запросами. Сам в заднице окажусь, если ты не справишься». «Это ты очень верно заметил, партнер». Я хищно усмехнулся, хотя весело мне, естественно, не было. «Сам я этот вопрос решить не смогу». Досадливо поморщился Шиф. «Придется идти на поклон главе гильдии. На Бригане-3 такое оборудование — огромная редкость, и расставаться с ним сейчас совершенно точно никто не захочет. Единственное место, где такие генераторы могут найтись в достаточном количестве, чтобы несколько штук можно было незаметно списать, — это экспедиционный корпус. Вот только договариваться с федералами задачка весьма непростая. Эти снобы даже с нашим мэром через губу общаются. Так что я до конца не уверен, что и у господина Набутома получится решить твой вопрос. Но у него хотя бы шанс есть. И стоить это будет... Ох. Я даже боюсь предположить, сколько. Надеюсь, добыча оправдает затраты. В этом можешь не сомневаться, — заверил я торговца. Главное — доставить ее в город. Я попрошу о встрече главу гильдии и постараюсь быть достаточно убедительным, — немного помолчав, ответил Шиф. Да, раз уж ты зашел. Через пару часов к нашему ангару доставят 6 заказанных тобой роботов-проходчиков. О расходниках для них и прочих необходимых материалах ты, как обычно, забыл. Да и я, честно говоря, тоже. Но продавцы мне напомнили. И что по итоговой сумме? Я слегка напрягся, поскольку дополнительные расходы в мои планы совершенно не входили. Не дергайся. У тебя же есть партнер Шиф, а он умеет торговаться. Роботов мы взяли не 3, как ты планировал, а сразу 6 штук. Под такое дело я выбил у картеля дополнительную скидку. Так что твоя доля затрат даже слегка уменьшилась. В руинах кое-что изменилось. Похоже, активность Роя генералу Аббасу сильно не понравилась, и он решился на превентивные меры. Летающих шпионов Роя над развалинами промзоны видно не было, зато беспилотники экспедиционного корпуса бороздили небо в изрядном количестве. Глубоко во владение Роя они не залетали, но вдоль границы нейтралки перемещались вполне уверенно. Периодически воздушные разведчики выявляли какие-то цели, и тогда из города прилетали тактические ракеты. А пару раз я даже видел, как по каким-то объектам в 15-20 километрах от развалин мегаполиса отработал из плазменных пушек тяжелый крейсер «Королева Саидаль Хурра». Правда, при этом он предусмотрительно держался подальше от центра руин и обрабатывал цели с предельной дистанции. Рой отвечал, но явно без всякого энтузиазма. Один беспилотник корпус он все-таки сжег, но этим его успехи и ограничились. Впрочем, я был почти уверен, что это лишь игра. Зона шириной 30-50 километров, прилегавшая к городу, вряд ли могла иметь для Роя столь уж критическое значение. Здесь не могло быть ничего по-настоящему для него важного. Главные загадки анклава противника скрывали центральные районы руин, куда пробраться уже 70 лет никому не удавалось. Да, иногда получалось наносить по ним удары с орбиты, но, во-первых, очень неприцельные, а во-вторых, чреватые серьезными потерями, что и доказала печальная судьба тяжелого крейсера вице-адмирал Дрейк. Меня начавшееся противостояние пока вполне устраивало. Понятно, что долго так продолжаться не могло, и рано или поздно вялый обмен ударами был просто обязан превратиться в настоящую схватку. Но пока ситуация разворачивалась к моей пользе. Противники плотно занимались друг другом, и на появлении на нейтралке моей скромной персоны, укрытой маскировочным полем времен вторжения, никто внимания не обратил. Ну, кроме Лисы, естественно. «Привет, Рич!» — услышал я в наушниках голос боевого товарища, когда находился примерно на полпути к месту раскопок. «У нас тут, как видишь, не скучно». «Да уж вижу», — Я даже каракурта на поверхность стараюсь без нужды не выпускать. Остальные сидят в шахте безвылазно. Насосную станцию пришлось в специальную штольню загнать. Потеряли на ее проходку кучу времени, но без этого станцию бы точно обнаружили. Кстати, у роботов заканчивается энергия в накопителях и расходники для крепления и герметизации стен шахты. А как сюда притащить новые, я пока не понимаю. Давай уж, докладывай, что по кораблю удалось сделать. Получили доступ в ангар. Химическая жижа туда не проникла. В кабину скаута без тебя не полезли. От каракурта в этом плане толку никакого. А ремонтный дрон слишком велик, чтобы туда поместиться. Так что придется тебе поработать. Надеюсь, накопители твоего скафандра полностью заряжены? Естественно. Это хорошо. Энергии понадобится. А у нас она сейчас в дефиците. Если удастся оживить скаут, можно подзарядить роботов от его генераторов. Запас топливных ячеек в ангаре имеется, так что с этим проблем быть не должно. А вот извлечь нашу находку на поверхность пока не получится. Нужно расширять шахту, а на это нет расходников. Еще что-то ценное нашли? Да. Непосредственно к ангару со скаутом примыкает отсек со снаряжением для планетарных миссий. Там целый список очень ценный по здешним меркам экипировки и оружия. Да и не только по здешним, строго говоря. Тяжелых образцов, правда, нет. Это все-таки разведчик, а не десантный корабль. Но содержимое отсека тебя порадует. Впрочем, минут через 10 сам все увидишь. За последние сутки рядом с узкой шахтой, пробитой сурикатом к расколотому надвое космическому кораблю, появилась довольно просторная наклонная штольня. По большому счету, для робота-проходчика и ремонтного дрона она не требовалась. Эти механизмы и по вертикальному шахтному стволу могли перемещаться без особых проблем. А вот насосная станция с ее колесной ходовой частью на такие подвиги была решительно не способна. Протиснувшись мимо набившихся в штольню роботов, я оказался в подземной полости, выкопанной сурикатом вокруг кормовой части корабля-разведчика. Недостаток картриджей с пеной для герметизации стен ощущался здесь особенно остро. Вода, благоухающая целым букетом разнообразной химии, довольно бодро сочилась из многочисленных щелей. Роботы заделали только самые критичные каналы поступления воды в раскоп, а на оставшиеся мелочи расходники тратить не стали, так что насосной станции приходилось все время откачивать скапливающуюся на дне воду. Судя по показаниям прибора контроля среды, тревожно мигающего красным индикатором опасности, находиться здесь без скафандра категорически не рекомендовалось. Корабль, вернее его обломок, представлял собой довольно грустное зрелище. Досталось ему от души. Внешний корпус во многих местах получил серьезные повреждения, но глубоко внутрь они не проникли. Удар ракеты роя приняла на себя носовая часть. Она же послужила тараном, проломившим перекрытие подземных ярусов промзоны. Разрушаясь и деформируясь, носовые отсеки демпфировали нагрузки на кормовую часть корабля, что позволило уцелеть ангару и некоторым прилегающим к нему помещениям. Состояние двигателей пока оставалось неясным, но даже если они частично уцелели, вряд ли их можно было как-то использовать. Уж очень плачевно выглядел корабль. Проход во внутренние отсеки сурикат и ремдрон расчистили довольно тщательно. Мне даже не пришлось пригибаться, чтобы войти в короткий огрызок коридора, ведущего к ангару. В лучах мощных фонарей скафандра за открытой дверью виднелась носовая часть небольшого летательного аппарата. Размерами скаут уступал аэрокосмическому истребителю, но не сказать, чтобы сильно. Оглядев стены ангара, я понял, почему сюда не проникла зараженная вода. Главные ворота, через которые скаут должен был покидать корабль в космосе, являлись одновременно внешней частью корпуса, и при падении они довольно сильно пострадали. Створки перекосило, и в нескольких местах в них образовались довольно крупные трещины. Вот только сейчас они были заварены, а в местах наиболее сильных разрывов виднелись аккуратные металлические заплаты. Тот, кто выполнил эту работу, оказался здесь же. По корабельному штатному расписанию именно в ангаре находился малый ремонтный робот. Крепления, удерживавшие его в стенной нише, выдержали удар во время крушения, и уцелевший при аварии дрон, не получив никаких указаний ни от экипажа, ни от корабельного вычислителя, выполнил заложенную в него программу, устранив повреждения в доступном ему помещении, после чего перешел в режим экономии энергии. Его накопителям это, правда, не помогло. За почти 70 лет они полностью потеряли заряд. Если за истекшие десятилетия с этим роботом ничего не случилось, его цена на местном рынке должна была просто зашкаливать. Вот только продавать такой полезный аппарат я не собирался. Ну, если совсем уж не прижмет. Оставив ремдрона на потом, я подошел к скауту и аккуратно забрался в кабину. В тяжелом боевом скафандре здесь оказалось тесновато, но снять я его не мог. Дышать скопившимся в раскопе воздухом, мягко говоря, не стоило. «Чтобы попытаться оживить вычислитель, нужно подключить к энергосети скаута накопитель твоего скафандра», — подсказал Лис. «Для этого вскрой нишу в спинке пилотского кресла. Там находится аварийный комплект». Тщательно следуя получаемым инструкциям, я снял декоративную панель с главной консоли вычислителя и подключил интерфейсные силовые кабели к нужным техническим портам, соединив в единую сеть свой скафандр, контейнер Лиса и корабельный вычислитель. Нечто подобное я уже проделывал, когда оказался в подземном зале управления энергостанции металлургического комбината, так что особых сложностей этот процесс у меня не вызвал. «Все», — сообщил Лис, когда последний кабель с тихим щелчком вошел в предназначенный для него разъем. «Мне нужна от тебя команда на включение». «Что с кодами доступа? Эта штука станет тебя слушаться?» «Меня? Не факт. Впрочем, смотря в чем». В голосе Лиса я не слышал особых сомнений, но и полной уверенности в нем тоже не прозвучало. «В качестве врага вычислитель скаута меня точно не воспримет. Но в сетевой иерархии я стою ниже него. Так что на запросы он отвечать будет, но команды от меня принимать не станет. Общаться с ним придется тебе». «А я ему кто? С чего бы ему мне подчиняться?» «Ну, я же тебя принял в качестве оператора», — спокойно ответил Лис. «Не забывай, прошло слишком много лет. Системы доступа приняли к исполнению протокол выживания расы. Ты человек, и с учетом всех обстоятельств этого должно быть достаточно. Ну, по крайней мере, я так думаю. Скаут, как и весь этот корабль, принадлежит к тому же поколению, что и я. А значит, и прошивка вычислителей должна быть аналогичной. Так ты даешь добро на подачу энергии?» «Приступай». «Выполняю». Господин Набутома смотрел на одного из самых успешных торговцев своей гильдии и размышлял о том, как изменчива судьба. Шиф, конечно, и раньше смотрелся на фоне остальных скупщиков очень неплохо. Но безусловным лидером по приросту личного капитала и взносам в казну гильдии он никогда не был. Теперь же, после появления среди его клиентов этого странного воспитанника окраинного интерната, Шиф вполне мог бы составить конкуренцию даже ему самому. Правда, подобных амбиций удачливый скупщик пока не проявлял, но присматривать за ним все равно следовало с повышенным вниманием. Впрочем, в последнее время Шиф был очень полезен гильдии, причем не столько деньгами, сколько информацией, получаемой от Марка Рича. Да и действия самого Рича приносили гильдии как прямую, так и косвенную выгоду. И это не могло не влиять на авторитет Шифа среди скупщиков. Слова торговца господин Набутома выслушал с непроницаемым лицом, но с ответом торопиться не стал. Соглашаясь на эту встречу, он понимал, что по пустякам Шиф его дергать не будет. Однако просьба, озвученная скупщиком, оказалась уж слишком непростой. С другой стороны, взаимовыгодные отношения с офицерами Федеральной армии в любом случае следовало налаживать. Из чего-то нужно было начинать. А тут как раз и повод подвернулся. Вот только сложности задачи это совершенно не отменяло. К тому же главу гильдии кое-что напрягало и в самой просьбе. «Оставим пока технические вопросы организации такой сделки», — внимательно глядя на Шифа, произнес господин Набутома. «Допустим, я смогу договориться с нужными людьми в экспедиционном корпусе, и мы получим необходимое Ричу оборудование. Оно очень недешево нам обойдется. Я думаю, ты это понимаешь не хуже меня. А теперь объясни мне, зачем твоему клиенту так рисковать? Это очень серьезные вложения, а сейчас далеко не лучшее время для подобных инвестиций. Не завтра, так через неделю на всей линии соприкосновения начнутся интенсивные боевые действия. Генерал Аббас поведет свои войска на штурм территории Роя. Противник наверняка будет отвечать, причем отвечать очень жестко. И ты, и твой Рич наверняка отдаете себе отчет в том, что техника, на которую будет установлено столь дорогостоящее оборудование, в этой мясорубке может быть легко потеряна. Тем более, что техника эта в основном гражданская, лишенная брони, имеющие минимальный запас прочности. Как-то не вяжется в моей голове столь нерациональное поведение с тем, что мне известно о вас обоих. Может быть, я чего-то просто не знаю? Вы, как всегда, правы, господин Набутомо. Уважительно кивнул Шиф. Я попросил вас о личной встрече не только для того, чтобы с вашей помощью организовать сделку по приобретению генераторов маскировочных полей первого поколения. Есть еще два крайне важных момента, о которых вам, как главе гильдии, следует знать. Сначала отвечу на ваш вопрос. Инвестиция Рича более чем оправдана. Он организовал раскопки в очень перспективном месте. Точные координаты мне неизвестны, но я знаю, что он добрался до третьего подземного яруса и обнаружил там обломки космического корабля, сбитого над планетой и упавшего в промзону во время активной фазы вторжения. Корпус частично уцелел, и в нем есть незатопленные отсеки. Нерешенной осталась лишь одна проблема — как доставить добычу в город в резко изменившихся обстоятельствах. Именно для этого и нужны столь мощные маскировочные поля, способные прикрыть тяжелую технику. «Это действительно серьезно», — сохраняя внешнюю невозмутимость, произнес глава гильдии. «Но ты говорил о двух вещах, о которых мне нужно знать». «Да, господин Набутомо, есть и второе. Я не знаю, насколько достоверна информация, на которую опирается Рич. Увы, он рассказывает мне далеко не все. Тем не менее, вы сами уже не раз убеждались, что он редко ошибается в своих прогнозах относительно поведения Роя. Так вот, Рич считает, что у экспедиционного корпуса очень мало шансов выполнить ту задачу, ради которой он прибыл на нашу планету. Наземные силы и корабли генерала Аббаса ждет очень жесткий отпор, в результате которого попытка штурма руин может превратиться в еще одну битву за город. Возможные последствия, я полагаю, вы себе очень хорошо представляете. Военные утверждают, что Рой сильно ослаблен поражением и потерями, понесенными в недавней вылазке. Голос главы гильдии не дрогнул, но Шиф слишком хорошо знал господина Набутомо, чтобы не заметить промелькнувшего в его глазах напряжение. «Это опасное заблуждение», — негромко возразил торговец. «Наши армейцы пытаются оправдаться перед генералом Аббасом за провал обороны города и рассказывают ему о колоссальном ущербе, якобы понесенном Роем. Генерал, конечно, делит их слова на 10, но, похоже, он и сам считает, что в силах решить поставленную командованием задачу. Боюсь, он при этом катастрофически недооценивает врага». «Это голословное утверждение», — покачал головой глава гильдии. «Хотя, не буду скрывать, подобные мысли меня тоже посещали. По совокупности, так сказать, поступающих по различным каналам сведений, у Рича есть конкретные доказательства правомерности подобных заявлений?» «Нет. Это лишь его выводы, сделанные на основе анализа последних событий. Однако я склонен относиться к его словам более чем серьезно. Просто исходя из того, что его информация еще ни разу не оказывалась ложной». «Хорошо», — кивнул Набутомо. «Я тебя услышал и постараюсь достать запрошенные тобой генераторы. Сразу предупреждаю, может не получиться. Мои связи в высших эшелонах власти Бригана 3 мало что значат для офицеров экспедиционного корпуса. Есть ли какие-то варианты на тот случай, если достать нужное оборудование мы не сможем? Боюсь, это будет очень нехорошо для гильдии, господин Набутомо», — осторожно ответил Шиф. «Дело в том, что Рич уже однажды обращался ко мне со столь же сложной просьбой, и я был вынужден ему отказать. Тогда он решил проблему сам, но для этого ему пришлось договариваться с людьми синдиката. Если мы еще раз не сможем ему помочь, он вновь обратится к смотрящему за районом, а тот, вполне вероятно, привлечет к решению вопроса главу семьи». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Господин Набутомо, Ричу нужен был пусковой блок для боевого робота и полный боекомплект зенитных ракет к нему. Что бы вы мне сказали, обратись я к вам с такой просьбой?» «Ничего хорошего бы ты от меня не услышал», — вынужденно согласился глава гильдии. «Вот и я так сразу подумал», — кивнул Шиф. «Потому и не стал даже пытаться обращаться к вам с такой идеей. Мне даже в голову не приходило, что, услышав мой отказ, Рич обратится к господину Коу. Мне вообще непонятно, как он умудрился встретиться со смотрящим за районом. По идее, бывшего беспризорника к нему на пушечный выстрел не должны были подпустить». «И что, Коу смог достать пусковой блок с зенитными ракетами?» «Не смог. Он только подкупил дежурного офицера, чтобы тот в нужный момент не проявил излишнего служебного рвения. Остальное Рич сделал сам. И что же именно он сделал? Ограбил армейский склад и увел оттуда не только пусковой блок, но еще и пару боевых роботов с кучей снаряжений в придачу. Причем так, что этого никто не заметил. Собственно, именно с их помощью и был сбит летающий шпион Роя, доставивший нам всем столько неприятностей. Господин Набутома замолчал почти на минуту. При этом взгляд, которым глава гильдии продолжал неотрывно сверлить Шиффа, торговцу очень не понравился. Он уже ожидал начала крайне неприятного разговора, но услышал нечто совершенно иное. «Я достану генераторы!» Раздельно, почти по слогам, произнес господин Набутома. «Но с одним условием. С этого момента я должен знать о каждом шаге Марка Рича, о каждом шиф и о каждом его слове, имеющем отношение к тому, что нас ждет в ближайшем и более отдаленном будущем. Ты меня хорошо понял?» Я сидел в пилотском кресле скаута и не мог поверить, что все это происходит со мной на самом деле. Тестирование завершилось более часа назад. Внутрисистемный разведчик пережил крушение на удивление хорошо. Нет, мелкий ремонт все же требовался. Крепления, удерживавшие скаут на месте, были рассчитаны на жесткую посадку, но от столь сильного удара их все же перекосило и заклинило. Аналогичные проблемы возникли в двигательном отсеке, где намертво застрял в своем гнезде один из сменных топливных картриджей. Впрочем, со всеми этими проблемами достаточно просто мог справиться штатный ремонтный робот корабля-разведчика, оказавшийся намного более серьезным аппаратом, чем мой ремдрон. Я смотрел на тактическую голограмму и пытался понять, что же за монстр, порожденный военным гением человечества, находившегося на пике своего могущества, попал в мои дикарские руки. Я точно знал, что надо мной находится больше 8 метров адской смеси пластобетона, зараженной воды и промышленного металла, но я видел небо, а в небе отметки беспилотников экспедиционного корпуса. Мощность и разрешение сканеров скаута поражали воображение. Даже аппаратура летающего разведчика Лиса не могла с ним сравниться. Впрочем, это можно было понять. По сравнению с дроном-разведчиком, скаут — просто гигант и вполне может нести более мощное оборудование, предназначенное для эффективной работы не только на планетах, но и в космосе, где дистанции до целей, как правило, на многие порядки больше. «Лис, мы сможем заставить эту штуку летать?» «Теоретически препятствий к этому нет. Скаут можно привести в состояние полной готовности в течение 9-10 часов. Вот только как потом доставить его на поверхность? Нужно резать корпус корабля и существенно расширять штольню. Чем больше ее диаметр, тем выше требования к креплению свода и тем больше нужно материалов. На одном каракурте много не увезешь. Он ведь теперь боевой робот, а не дрон техподдержки пехоты. Да и не доберется он до города без прикрытия маскполем моего дрона. А он нужен здесь, непосредственно над раскопом. Если, конечно, ты не хочешь неожиданно столкнуться с неприятными проблемами». Все опять упиралось в маскировку. Чем дольше я занимался старательством и другими нелегальными операциями в руинах, тем лучше понимал, что именно незаметность является здесь краеугольным камнем успеха. Тишину, как оказалось, любят не только деньги. Здесь ее любит вообще все. Пока тебя не видят и не слышат, ты в безопасности, а стоит проколоться и засветиться, как тут же начинается суета и беготня со стрельбой, чреватая непредсказуемыми последствиями. Я еще немного посидел в кабине скаута, понимая, что безнадежно влюбился в этот аппарат из не такого уж далекого прошлого моей расы, пусть даже я и не успел пока совершить на нем ни одного вылета. В качестве разведчика этой машине в системе Бриганы однозначно не было равных. И по сравнению с этим фактором ее довольно скромные возможности, как боевой единицы, меня совершенно не расстраивали. Впрочем, и в этом плане скаут кое-что все-таки мог. 2 универсальные плазменные пушки, способные работать и как атакующее оружие, и как точки противоракетной обороны, обладали довольно скромным калибром и казались не слишком убедительным аргументом, но в совокупности с очень серьезными сканерами, способными пробиться через любые помехи, выставляемые противником, они могли доставить неприятности не только аэрокосмическому истребителю, но, пожалуй, и корвету, особенно если у него не окажется генератора защитного поля. кстати, о силовом щите. Он у скаута имелся. Не то чтобы прямо непробиваемый, но для сверхмалого корабля очень приличный. А вот ракетное оружие отсутствовало полностью. Впрочем, такое решение выглядело вполне оправданным. Для активных боевых действий внутрисистемный разведчик не предназначен. И вместо ракет он несет разведзонды большого радиуса действия, способные уберечь его от ненужных встреч с противником куда лучше, чем любое другое оружие. Кабину скаута я покидал с большой неохотой. Но у меня еще оставались дела, которые требовали срочного внимания. Лис, ты говорил, что в прилегающем к ангару отсеке есть что-то интересное. Там целый список всего интересного. Ехидно ответил искусственный интеллект. Я все ждал, когда же ты об этом вспомнишь. Кстати, кое-что любопытное я там и для себя присмотрел. Если ты не против, конечно. Ну, пойдем глянем. Отсек оказался небольшим, и как в кабине скаута, мне в нем было откровенно тесно. Никаких стеллажей и прочих систем открытого хранения я не увидел. Только шкафы, намертво прикрепленные к полу, стенам и потолку. Все снаряжение хранилось в отдельных ячейках, что и позволило ему спокойно пережить не слишком нежные соприкосновения корабля с поверхностью планеты. «Рассказывай», — приказал я Лису, не желая наугад шарить по всем ячейкам, дверцы которых уже были разблокированы. «Начну с самого интересного», — торжественно произнес Лис. «Ну, по крайней мере, интересного для меня». Дверца самой крупной ячейки почти бесшумно скользнула в сторону, и из темноты с тихим металлическим шелестом выдвинулось нечто, сначала показавшееся мне беспорядочным клубком металлических щупалец и суставчатых конечностей. Странная фигура быстро, но при этом плавно распрямилась, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отступить на шаг назад. Передо мной стоял боевой дрон, это не вызывало никаких сомнений. Его гибкое тело состояло из множества бронированных сегментов, достаточно свободно смещающихся друг относительно друга. Ростом робот оказался почти с меня и производил впечатление вставшего на дыбы шестиногого насекомого. Дрон стоял, надежно опираясь на четыре задние конечности, а передняя пара манипуляторов не касалась пола, хотя явно могла использоваться для движения по вертикальным поверхностям или преодоления сложных участков местности. Броня дрона была покрыта невзрачным серым камуфляжем, с которого странным образом самопроизвольно соскальзывал взгляд. Возникало ощущение, что видишь перед собой не боевой механизм, а какое-то мутное пятно, на которое и смотреть-то не хочется, незачем просто. Странный эффект, но для робота-разведчика весьма полезный. Несмотря на не слишком большие размеры, дрон выглядел крайне опасным. Двигаться он явно мог быстро и непредсказуемо, а выглядывающие из-за спины стволы двух легких пушек невольно внушали уважение. Такого оружия я раньше не встречал и даже затруднялся сказать, к какому типу оно относится. «Я частично зарядил его от накопителей суриката», — негромко произнес Лис. «После реанимации скаута у нас решились все проблемы с энергией. Здесь имеется вполне достаточный запас топливных картриджей, и всю нашу технику можно без проблем заряжать от его генераторов». «Выглядит более чем серьезно». Я сделал шаг к роботу, пытаясь заглянуть ему за спину. «Это странник. Дрон боевой поддержки разведывательно-диверсионной группы», — пояснил Лис. Повинуясь отданной Лисом команде, дрон плавным движением развернулся на 180 градусов, позволяя мне рассмотреть закрепленное на спине оружие. «Что за пушки?» «Потоковые генераторы сверхплотной плазмы. По сути, это легкие плазменные орудия, но способные вести огонь с очень высокой скорострельностью, почти не уступающей кинетическому оружию. Одна из последних разработок времен вторжения. Прорывная технология, но дальше мелкосерийного производства ее продвинуть не успели». «Я так понимаю, ты не просто так начал демонстрировать мне наши трофеи именно с этого робота?» «Естественно». В голосе Лиса вновь прорезались ехидные нотки. «У меня есть личный. И не побоюсь этого слова, шкурный интерес. Причем шкурный в прямом смысле». Сегменты брони на спине робота неожиданно пришли в движение, открыв моему взгляду небольшой внутренний отсек, точно такой же, как в моем скафандре, предназначенный для размещения разведывательного комплекса типа UFRD-5212, или, проще говоря, контейнера Лиса. «Возможно, именно с помощью такого же странника я и оказался за пределами корабля после крушения». предположил мой боевой товарищ. Экипаж погиб, а робот-разведчик уцелел. Видимо, на момент аварии он уже был активирован и начал действовать в соответствии с последним полученным приказом. Что было дальше, сказать сложно, но, скорее всего, далеко он не ушел. Зато мне каким-то образом повезло уцелеть. Я молча извлек контейнер Лиса из транспортного отсека скафандра и аккуратно разместил его в нише, открывшейся в спине странника. Броневые сегменты почти бесшумно скользнули на место, и робот вновь развернулся, очень по-человечески кивнув подобием головы, размещенной на короткой, но гибкой шее между верхней парой конечностей. Какие функции выполняла эта часть конструкции дрона, я не имел ни малейшего представления, но визуально она воспринималась именно как голова. С минуту робот совершал странные движения, вертелся на месте и грозно шевелил стволами пушек, будто заново привыкая к собственному телу, после чего бодро развернулся и сделал шаг к соседней ячейке. «Ну что, продолжим экскурсию?» В голосе Лиса я услышал глубочайшее удовлетворение.